Мы двигаемся вдоль почерневшей от копоти стены. «Куда мы идем?» – спрашиваю я. «На небольшую разминку!» – скалится Бун. После этого он уходит вправо, и его фонарик освещает очередную машину, очередную могилу. Вскоре он исчезает в метели. Диоп, не говоря ни слова, занимает его место справа от меня. Повязки, которыми замотана его голова, похожи на головной убор туарега. Туареги – народ группы берберов в Мали, Нигере, Буркина-Фасо, Марокко, Алжире и Ливии. Я чувствую беспокойство, находясь среди людей, которых еще не знаю, в которых совсем не уверен. Меня тревожит то нахальство, с которым они встречают неизвестность. Одна только мысль о том, чтобы находиться здесь, снаружи, среди ядов и опасностей ночи, привела бы в ужас любого нормального человека. А эти солдаты, эти наемники, они ведь именно наемники, шагают себе по открытому пространству со спокойствием, в котором есть даже что-то абсурдное. Несмотря на уверение капитана Дюрана, мы идем долго, двигаясь в потемках, как световой червь. Мы идем по опустошенной земле, и в чуждом пейзаже даже звук наших собственных шагов вызывает тревогу. В течение получаса мы продвигаемся гуськом, и каждый следует за светом фонарика впереди идущего, полагаясь на то, что самый первый знает, что делать и куда идти. В какой-то момент, когда мы, может, преодолели 5 миль, а может, прокружили все это время на месте, откуда мне знать, Бун возвращается ко мне, передвигаясь с осторожностью. «Вы слышали, святой отец?» – спрашивает он меня по-немецки. Я автоматически отвечаю ему. «А, так вы говорите на моем языке?» Я мог бы ответить ему «и еще на 7 других», но я только киваю в ответ. «Я вернулся, чтобы предупредить вас, святой отец». «Предупредить? О чем?» «Об опасности». «Какой опасности?» «Упасть». Я смотрю на него в недоумении. Он широко улыбается, и прежде чем я успеваю отреагировать, хватает меня за ремни рюкзака и отбрасывает на большое расстояние. Вопреки моим ожиданиям, я не падаю на землю, а продолжаю лететь в пустоту. Машу руками, пытаясь сохранить равновесие, но безуспешно. Я падаю, и падение кажется бесконечным. Я низвергаюсь в ничто. Яма глубокая. Я шумно приземляюсь в мягкий снег, погружаюсь в него на метр. С меня слетает противогаз. Попавший мне в рот снег имеет металлический привкус. Привкус обгоревшего железа. Я поднимаюсь на ноги. Кое-как нашариваю и натягиваю обратно противогаз. Я в полной темноте, совершенно непроглядный. Пока я поднимался, я почувствовал руками что-то на дне ямы, нечто вроде шара, и еще какие-то длинные предметы, сломавшиеся под моим весом. Я поднимаю шар и ощупываю его. Через перчатки я ощущаю гладкую поверхность с 2 небольшими отверстиями. «Шар для боулинга», говорят мне детские воспоминания. Но как только я снимаю перчатку и беру шар голой рукой, дрожь проходит по моей спине. Это не шар. Я держу человеческий череп. Вот глазные впадины. Потом неровная поверхность зубов. Я выпускаю находку из рук. Мои пальцы касаются других предметов, показавшихся мне палками. Но это должно быть кости. На четвереньках я отползаю назад, пока спина не наталкивается на что-то твердое. Это стена, гладкая. Опираясь на стену, я поднимаюсь на ноги и поначалу слышу только свое тяжелое дыхание в противогазе, шум крови в ушах. Потом замечаю еще какой-то звук, настолько тихий, что мне кажется, будто это мое воображение. Но потом я понимаю, что это не так, что в темноте передо мной действительно есть что-то, от чего исходят ужасные звуки, рычащее животное, оскалившееся, огромное. Оно все ближе. Я смотрю вверх. Ничего. Мелкий снег падает мне на лицо и колет глаза. В темноте я его не вижу. Животное всего в нескольких шагах от меня. Оно останавливается. Я чувствую, что оно рассматривает меня. Я стараюсь задержать дыхание, не делать движений. Какой-то шорох в темноте справа от меня. Звук чего-то рвущегося слева внизу. Прикосновение чего-то к моей ноге. Это не одно животное. Их несколько. Прижавшись спиной к стене, я оказываюсь в полукольце. Они стоят совсем близко. Внезапно сверху спускается полоса света, потом вторая. Они освещают меня и режут мне глаза. Открывшаяся мне сцена леденит кровь. Три ужасающие создания удирают от пролившегося сверху света. Прикрывая глаза руками, они спотыкаются в глубоком снегу. Лучи их ищут, поражая их. «Держи!» — кричит голос и кидает что-то. На лету оно попадает в мое поле зрения, и я вижу металлический отблеск, а затем предмет исчезает, провалившись в снегу моих ног. Я наклоняюсь, чтобы поднять его. Это нож с лезвием не менее 20 сантиметров в длину. Он заточен, им можно убить. «Пусти его в ход, козел!» — кричит другой голос. Свет фонарей передвигается, давая монстрам возможность атаковать. После секундного колебания все трое возвращаются и снова окружают меня. «Надень очки!» — кричит кажущийся мне знакомым голос. Сначала я не понимаю. Потом дотрагиваюсь до прибора ночного видения, находящегося на шлеме, и опускаю его. Мои очки не настолько современные, как у других членов команды. Они сильно потерты и как минимум на 2 поколения старше, чем у Буна и капитана Дюрана. Но они выполняют свою задачу. И сразу, потому что свет выключается, и огромная яма, в которую я попал, снова погружается в темноту. Три светящиеся фигуры двигаются около меня, как эктоплазма, выделяясь из зеленого тумана, в который прибор ночного видения преобразует темноту. В таком виде они еще ужаснее. Живые мертвецы, как в кино. Они передвигаются медленно, но их движения неожиданны, животные, несмотря на то, что они не могут быть животными. Это человеческие существа. Это должны быть человеческие существа, хоть и ужасно мутировавшие. Я чувствую запах гнилого мяса даже через противогаз. Ни один из них не вооружен. Они двигаются осторожно. Они боятся меня, моего ножа. Они каким-то образом знают, что я вооружен. Они ходят вокруг меня, рассматривают меня. Они видят в темноте. Как будто прочитав мои мысли, один из них кидается вперед, пытаясь застать врасплох. Его рука, его коготь, ранит мое плечо. Острая, жгучая боль. Другие руки двигаются, ищут меня, ранят меня. Я инстинктивно реагирую. Нож летит вперед, пронзая плоть. Это рука. Кровь растекается, как пятна света на застывшей фигуре. Я наношу еще один удар. И еще один. Я двигаюсь вперед, дважды ударяя в пустоту, после чего попадаю почему-то живому. Одна из фигур падает на землю, извиваясь, как комок змей. Что-то царапает мою шею сквозь одежду. Я рублю с плеча. Рык, падение. Теперь охотник я. Последний стоящий на ногах монстр отступает, двигаясь прыжками. Не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я размахиваю руками в снегу, рычу как медведь, бегу за ним, валю его на землю. Я пронзаю его спину ножом, трижды, охваченный ужасом от раздающегося дикого крика, пока наконец не понимаю, что этот животный рев мой. Я оборачиваюсь, готовый к новым ударам. Одно из созданий двигается, катаясь по земле. Я наношу ему удар по голове. Еще один. Раздается звук чего-то раскалывающегося, и тварь больше не двигается. Крепко держа нож в правой руке, я сгибаюсь, тяжело дыша. Я дышу в противогаз, поэтому очки моментально запотевают. Все становится расплывчатым. Я срываю с лица прибор ночного видения и правильно делаю, так как внезапно множество полос света спускается сверху, освещая дно ямы. Я смотрю вверх. В мерцании падающего снега я вижу лучи 6 мощных ручных фонарей. Все кажется мне волшебным, как когда в детстве просыпаешься от кошмара и одну за другой опознаешь вещи, которые тебя испугали. От крови снег стал розовым, как клубничное мороженое. 3 темных тела лежат в беспорядочных позах. Одно из них еще шевелится, дергает ногой, рукой, приходит в себя. С высоты раздается выстрел, и голова монстра взрывается. 2-3 фигуры спрыгивают на дно ямы. «Давай, священник, вылезай!» Рука Буна протягивается ко мне. «Ты прошел испытание, священник! Давай, ты же не хочешь остаться там, в компании этих гнойных мешков!» Я ошарашенно смотрю на 3 тела. Распухшие лица в гнойниках и язвах. Ногти, длинные и острые, как когти. «Что? Что это?» – мямлю я. Бун пожимает плечами. «Они не такие, как зомби из кино. Они живые. Люди, живущие в руинах. Мародеры, по самые яйца, пропитанные радиацией. Посмотри на их лица. И это еще довольно свеженькие. видел бы ты по-настоящему гнилых. Вот те действительно похожи на живых мертвецов. Он тянет меня за плечо в сторону металлической лесенки, висящей на двухметровой высоте на стене, выложенной ужасно грязным голубым кафелем. Без видимого труда подсаживает меня, и я вскарабкиваюсь по лесенке. Четыре руки помогают мне перелезть через бортик. Я оборачиваюсь. Бун вернулся назад к противоположному краю ямы. Храпя, как лошадь, он разбегается. Его ноги мелькают с бешеной скоростью, перемалывая утрамбованный на дне снег. За полтора метра до края он делает прыжок и хватается за нижнюю перекладину лесенки. Вскарабкавшись ловко, как обезьяна, он усаживается передо мной, широко расставив ноги и состроив гримасу. «Битка!» — кричит он. «Проверь, не наделал ли святой отец в штаны?» Связист ухмыляется, но остается на месте. Бун протягивает мне мой прибор ночного видения, а потом дает пощечину. «Знаешь, сколько стоят эти очки, священник?» «Это бассейн!» — кричу я. «Что делали эти мертвецы на дне бассейна? Зачем ты меня туда сбросил?» «Это я ему приказал», — отвечает за Буна капитан Дюран, вставая передо мной в расслабленной позе, выражающей молчаливую угрозу. Его руки сложены за спиной, как будто он ни капли не боится моей реакции. «Зачем?» «Мы все через это прошли. Считайте это обрядом инициации. Мы должны были убедиться в том, что в случае необходимости вы сможете управляться с оружием. Но прежде всего мы хотели узнать, способны ли вы пожертвовать чужой жизнью ради того, чтобы спасти свою, или жизнь своего соратника?» «Обряд? Чей обряд? Вас, так называемых швейцарских гвардейцев?» «В некотором смысле. Мы называем его Триер. Не спрашивайте, почему. Как бы то ни было, вы неплохо справились, правда?» Триер, французский. Сортировать, отбирать. То же самое слово по-английски читается «trier» и обозначает «тот, кто пробует», а также лицо, назначенное судом для вынесения решения. «Их было трое! А если бы они меня убили?» «Тогда бы они вас съели. Откуда, вы думаете, на дне бассейна взялись кости?» «Вы хотите сказать, что держите мутантов-каннибалов на дне бассейна, чтобы тренировать своих людей?» «Мы не держим их там постоянно. Только когда нужно. И потом их еще нужно подготовить. Морить голодом, дразнить. Чтобы приготовить хороший триер, нужна целая неделя. Обычно мы делаем его с одним зомби. Но в вашем случае нам пришлось немного поимпровизировать. По мнению Буна, один хорошо натасканный противник эквивалентен трем нетренированным зомби. Мне думается, что это не совсем так, но испытание пройдено. Ну, мы снова друзья?» Я резко отталкиваю протянутую им руку. «Дерьмовые вы друзья!» «Дерьмовые!» — усмехается Бун. «Ну и дела!» «Заткнись, Бун!» — приказывает капитан. Тот затыкается. «Медицинскую помощь святому отцу! Руку и шею! Продезинфицировать и забинтовать!» Потом, обращаясь к остальным, добавляет. «Отец Дэниелс прошел испытание. Теперь мы знаем, что он в состоянии стать членом нашего отряда с равными правами и обязанностями. Мы знаем, что он готов биться и что он будет прилагать к этому все силы. Поздравьте его и поприветствуйте как члена команды!» Один за другим они подходят ко мне. Битка, Диоп, Карл. Они пожимают мне руку, тихим голосом произнося несколько слов или, в случае битки, шутку. Последним передо мной встает Бун. Он смотрит мне в глаза с этой своей вечной полуулыбкой на лице. Потом протягивает руку. «Без обид, священник?» Некоторое время я не отвечаю. Потом жму его руку. «Без обид». Поднимается ветер, завывающий, как привидение. Стрелка дозиметра опасно близка к красной зоне. Я думаю, что если бы она издавала звуки, то это был бы жалобный вой ветра, пытающегося сорвать с нас одежду и мясо.